Глава восьмая. Лида. От напора мужа я теряюсь и позволяю затащить себя в квартиру. Гена тут же прижимает меня к стене, наваливается, а я чувствую запах перегара. То ли он еще не отошел после вчерашнего, то ли наоборот, уже вовсю празднует. Морщусь, отворачивая голову. «Что, не рада меня видеть, да?» — скалится он. «А как же любовь до гроба, солнышко?» «Ты мне изменил», — тихо повторяю, выставляя перед собой руки, чтобы сохранить дистанцию. Гена морщится недовольно, но все же отступает. А я выдыхаю с облегчением. По крайней мере, он хотя бы держит себя в руках. «Зря ты туда пошла. На черта!» «Серьезно? Это твое оправдание? Ты изменил мне с моей матерью!» «Да, но претензии ты почему-то выкатываешь только мне!» Глумливо возражает он и, развернувшись, уходит вглубь квартиры. «Я была здесь несколько раз и расположение комнат примерно знаю. Так что жениха своего нахожу довольно быстро на кухне. Замуж я вышла не за нее», — говорю. «Ответь, ты ее любишь, поэтому, да?» «Ты правда такая тупая? Не понимаешь?» «Что я должна понять?» «Сейчас я совершенно не узнаю Гену. Он всегда был внимательным и обходительным. Я никогда не слышала от него грубостей в свой адрес. Теперь же это словно другой человек. У него в глазах нет теперь тех тепла и заботы, что я всегда видела. Неужели он так талантливо притворялся все это время?» «Это просто физиология. Твоя мамаша отлично трахается. Так почему нет?» Цинизм в его словах вызывает приступ тошноты. «Избавь меня от подробностей. Прошу, сдерживая очередные слезы. Я пришла за вещами». «Какими вещами, Лида? Ты теперь моя жена и будешь жить здесь». «Зачем? Если ты не любишь меня, зачем нам продолжать?» «Все-таки дура», — ухмыляется он. «Ты, наверное, забыла, что подписала брачный договор, да, солнышко?» «Это не важно. Я подаю на развод». «А ты читала, когда его подписывала?» — нахально спрашивает Гена. «Нет, я уверен, не читала. Ты же клуша недалекая, которая только и умеет, что витать в облаках да просаживать папины деньги на своих танцульках». То, как небрежно он окрестил мои занятия танцами, только усугубляет мое состояние. А ведь совсем недавно восхищался тем, с каким упорством я продолжала заниматься, участвовала в конкурсах и надеялась начать преподавать сама. «Я не стану с тобой жить». «Ошибаешься, Лида», — заявляет он с победной ухмылкой. «Не только станешь, но и с радостью будешь это делать. Потому как иначе... По условиям брачного договора на развод могу подать только я». «Ты врешь». «Зачем мне это? Ты всегда можешь перечитать многостраничный документ и убедиться в этом сама. Если, конечно, у тебя мозгов хватит, чтобы понять тонкие юридические формулировки». «Это же рабство! Так нельзя, по закону!» «По закону ты теперь моя собственность. И этот закон ты подписала сама», — чеканит Власов-младший. «Сидела бы себе смирно, проблем бы сейчас не знала». «Я не стану жить в обмане и этой грязи». Гена мрачно ухмыляется и шагает в мою сторону. «Станешь». «Более того, еще и наследника мне родишь, чтобы выполнить все условия в завещании. И вот тогда я подумаю, может, и отпущу тебя, дав развод. Без ребенка, конечно же». «Ты больной!» — взвизгиваю, отходя от него все дальше. «Следи за языком, жена, иначе придется тебя научить послушанию». «Кошмар!» Словно два разных человека. Как же я так обманулась, ну как? «Отпусти!» Шиплю, когда муж хватает меня за руку, не давая сбежать из кухни. «Пусти!» «Только после того, как закрепим наш союз», — ухмыляется он. Запах перегара бьет по рецепторам, вызывая естественную реакцию. «Меня вот-вот просто вывернет». «Пусти!» «Ты моя жена, Лида. Смирись. И да, трахать я тебя буду столько, сколько захочу. И куда захочу. Отказать ты мне не имеешь права». «Ненавижу!» Выплевываю, пытаясь вырваться из крепкого захвата. Несмотря на то, что Гена не трезв, он все равно сильнее меня. Все-таки разница в весовых категориях у нас довольно большая. «Так даже интереснее. Люблю ролевые игры». Он отталкивает меня к стене. Я запинаюсь о стоящий рядом стул, едва не падаю, но Власов вовремя придерживает меня. Правда, не для того, чтобы позаботиться. Наоборот, хватает и буквально впрессовывает в стену так, что я бьюсь затылком. Боль обжигает и расходится горячими волнами, а перед глазами темнеет. Одной рукой Гена удерживает мои запястья, а другой пытается расстегнуть брюки. Понимание того, что он намерен взять меня силой, ошпаривает. Но вместо того, чтобы что-то сделать, я замираю. Леденящий ужас сковывает каждую мышцу. В этот момент я будто и не вижу ничего перед собой. Ни довольно скалящегося мужа, предавшего меня, ни этой кухни, выполненной в светлых тонах. Я даже глаза закрыть не могу, тело не слушается. В горле ком, а во рту пересыхает. Судорожный вдох — все, что мне удается сделать. «Да как, черт подери, она расстегивается!» Бесится Гена, сражаясь с пуговицей на брюках. В итоге психует и просто вырывает ее. «Я всегда думала, что если ты попал в ситуацию с насильником, то надо сражаться, биться до последнего, кусаться, царапаться. Я была уверена, что ни за что бы не далась живой. Пусть лучше вырубят меня чем-то за то, что не даюсь». Но сейчас мелькает мысль, что в реальности это совершенно не так. И я просто не могу даже вдохнуть полноценно, не то что сопротивляться. Мысль, что вот-вот надо мной надругается человек, которому я доверила свое сердце, морально уничтожает меня еще до того, как произойдет это самое надругательство. «Рыба мороженая!» — презрительно фыркает Гена, а затем все-таки сдергивает с меня брюки.